Глава четвертая, часть вторая. Сначала я подумал, что Романовская пьяна. Мысль, конечно, крайне странная, но мало ли. Не замечал за ней прежде подобных наклонностей, однако в трезвом уме говорить такие вещи никто не станет. Я даже, в свою очередь, подался навстречу девчонке и принюхался, дабы проверить свою версию происходящего. Может, она на фоне стресса втихаря у себя в спальне лакает винишко. Хрен его знает. Семейка-то с приветом. Однако запах алкоголя не ощущалось вообще. Наоборот, от Ангелины чувствовался приятный легкий аромат цветов. Наверное, духи. Хотя было еще что-то неуловимое, слегка раздражающее, но практически неощутимое. Это точно не алкоголь. Я чуть сильнее втянул воздух. Черт! Знакомый запах. Однако понять, чем именно повеяло от Романовской, я не успел. Она посмотрела на меня с опаской и немного сдвинулась в сторону. Ну, класс! То есть из-за того, что я ее нюхал как ненормальный, эта сумасшедшая особа заподозрила в сумасшедшей меня. Ладно, не пила. Этот вариант отметается. Знаю, есть еще какие-то всевозможные смеси. Правда, они запрещены законом в империи. И там все серьезно, вплоть до пожизненного. Когда наша страна собрала себя по крупицам из развалин прошлого мира, вернее, когда корпорации объединили остатки былого государства и подтянули куски соседних, от которых остался почти только пепел, все наркотические вещества и около того были запрещены. В принципе, думаю, дочь ликвидатора могла бы где-нибудь приобрести что-то такое, но опять же ее взгляд оставался максимально испуганным, однако вполне себе трезвым. Не, тоже отметается. Ну и последний вариант. Ангелина все-таки реально сошла с ума. В полном смысле этого выражения. Может, у них и правда такая хрень в генах. По наследству передается. А что, папаша, чего ж греха таить, с великим прибабахом? Доченька, естественно, пошла в него, все логично. «Ты пьяна?» — спросила на всякий случай, рассудив, что первый вариант, несомненно, лучше наркоты или поехавшей крыши. «Борис, я клянусь тебе, во мне поселилась какая-то сущность. Честное слово, ты веришь? Я не вру!» Девчонка резко дернулась вперед и схватила меня за руку. Она сжала мои пальцы с такой силой, что я начал вполне справедливо опасаться, как бы Романовская их не сломала. Вот. Еще один признак сумасшествия. Говорят, психи становятся очень сильны физически. «И знаешь что?» Ангелина наклонилась еще ближе. Учитывая, что стояла девчонка на коленях рядом с кроватью, возникло такое ощущение, будто она просто сейчас уляжется прямо на меня, честное слово. «Оно хочет, чтобы я тебя убила. Оно называет тебя разрушителем!» Романовская буквально выплюнула последнее слово и уставилась мне в лицо потемневшим взглядом. «Черт! А зрачки у нее прямо на всю радужку. Может, все-таки наркота?» «Кто оно?» Я осторожно разжал свободной рукой пальцы Лины и убрал свою родную конечность подальше. Ну и я к черту. Еще броситься кусаться или грызть мою руку, например. Я не часто имел дело с сумасшедшими. Мало представляю, на что они способны. Потом придется какую-нибудь вакцину от бешенства вкалывать. Нет уж, увольте. — А ну! — громко прошептала Романовская, а потом жалобно всхлипнула, но не заплакала. — Так, ясно. Будь добра, отойди от кровати. Я махнул рукой в сторону окна, намекая, как бы чудесно, если бы Романовская оказалась на максимально возможном расстоянии от кровати. Хотя бы на таком. «Хочу встать и одеться. Так понимаю, спать мне в ближайший час никто не даст. Поэтому давай договоримся. Сейчас ты расскажешь про все, что там с тобой разговаривает. Быстренько, если можно. Я тебя послушаю, успокою, и мы оба отправимся снова в объятия Морфея. Договорились?» «Хорошо!» Ангелина послушно кивнула, вскочила на ноги и отбежала к окну. Она замерла возле подоконника, глядя на меня из-под лобья. Я откинул одеяло, спустил ноги с кровати. Потом подумал буквально секунду и снова прикрылся одеялом. Из одежды на мне имеются только трусы, а могло быть вообще ничего. Но я не буду ведь рассекать перед девчонкой в таком виде. Тем более внезапно проснувшийся интерес, который я испытал буквально 5 минут назад, ситуацию совсем не облегчает, а наоборот добавляет сложностей. «Посижу тут, уморился, знаешь ли», — сообщил я Ангелине с умным видом, будто дело именно в этом. «Будто именно по этой причине предпочитаю остаться в постели. Давай по порядку. Итак, голоса». «Нет», — девчонка затрясла изо всех сил головой, — «один голос. Я начал его слышать во время бала, то есть сегодня, то есть вчера. Бал ведь был уже, получается, вчера». «Да хрен с ним!» — я махнул рукой. «Вчера, сегодня, завтра. Не заостряй внимание на лишней информации. Я понял, что таинственный, загадочный голос начал вести с тобой разговоры на балу. Хорошо. И о чем именно были эти разговоры?» «Оно смеется. Смеется и радуется». Романовская снова жалобно всхлипнула. «Оно обсуждало гостей, ну, не всех, конечно, некоторых. Оно описывало мне их пороки, рассказывало разнообразные детали их жизни, такие детали, что...» Девчонка вдруг отвела взгляд и покраснела. Видимо, речь шла о совсем уж непристойных вещах. «Так, то есть голос в твоей голове описывал тебе, чем любят баловаться ваши богатеи?» «Да», — Ангелина кивнула, — «ну, знаешь, оно называло такие факты, которые действительно имели место быть, просто говорило о нюансах, мало кому известных, вернее, даже, думаю, никому неизвестных». «Интересно». Мой сарказм, как и моя уверенность в сумасшедшей Романовской, слегка пошли на убыль. «Подожди, ты хочешь сказать...» «Будто голос в голове рассказывал тебе какую-то историю, которую ты уже слышала, но добавлял грязненьких подробностей. И почему оно?» «Да, все так», — девчонка снова уставилась мне в глаза. «Ты знаешь, оно делает это специально, словно хочет убедить меня в своем существовании, хочет убедить, что это не глюк, не тихое помешательство». «И ты не думай, будто я совсем ненормальный. Нет, во мне действительно кто-то есть. Оно, потому что я даже не понимаю, кому принадлежит голос, женщине или мужчине. У него будто нет интонации, вообще никакой, нет тембра. И, Борис, оно хочет, чтобы я тебя убила. Когда ты появился в зале, в моей голове будто граната взорвалась. Вой, очень громкий и сильный. Я ощутила, как оно тебя боится». Оно было в панике, начало кричать: «Убей его, убей его!» Вот так. Круто. Я, если честно, пребывал в растерянности. Вот именно сейчас внутри появилось очень противное, очень неприятное ощущение. Похоже, Романовская не врет. И похоже, это реально не глюк. Потом, когда мы ехали в машине домой, оно чуть успокоилось, будто закончился истерический припадок. Вот на что похоже. Ну и в этом состоянии покоя оно снова говорило о тебе. Разрушитель. Разрушителя надо убить. Он уничтожит все. Гудело без перерыва. Бубнило, бубнило, бубнило. Ангелина замолчала. Ей наш разговор, очевидно, давался с трудом. Думаю, реально сложно вот так кому-то говорить о подобных вещах. Велик шанс, что тебе просто-напросто не поверят. Чудесно! Я хлопнул рукой по постели. Просто чудесно! В довесок к твоему папаше, превратившему мою и без того нерадостную жизнь в полную задницу, теперь еще существует какая-то непонятная хрень, желающая мне смерти. Но почему я? Причем вообще тут я? Разрушитель. Твой какое-то прозвище. Я ничего не разрушил и не собираюсь разрушать. Наоборот, планирую улучшить этот мир. Не знаю, Боря, честное слово, не знаю. Но подчиняться этому голосу не хочу. Мне страшно, понимаешь? Очень страшно. Такое чувство, будто я — это пустая оболочка, а внутри меня сидит самое настоящее живое существо. Романовская резко взмахнула руками, а потом вообще спрятала лицо в ладонях. Со стороны это смотрелось несколько странно. Будто девчонка играет со мной в прятки, и теперь ее очередь водить, а моя прятаться. Да и вообще движения Ангелины были какими-то рваными, дерганными, словно ею управляет кукловод. «Хорошо, я тебе верю, успокойся. Скажи, а сейчас, ну, сейчас оно тут?» Ангелина медленно опустила руки и жалобно посмотрела на меня. «Я не знаю, Борь, честное слово, не знаю. Сейчас в голове тишина, но я не могу сказать, ушло оно или просто затаилось. Оно очень хитрое, мне так кажется, не знаю почему. Я просто чувствую, что оно хитрое и старое, что ли. А еще, если отец узнает, он меня убьет, просто убьет. Он не позволит, чтобы в его единственной дочери жило нечто чужеродное. Это ведь противоречит всему, что проповедует господин полковник». Ангелина сказала это с такой горечью, что мне в этот момент даже стало ее немного жаль. Чуть-чуть. Прямо самую капельку. «Ну, класс, чё ж!» Я раздраженно цыкнул сквозь зубы. Ибо расклад, в котором у Романовской в башке кто-то живет, на самом деле лютая жесть. И тот факт, что эта неведомая хрень обзывает меня разрушителем и хочет убить, не радует ни разу. Тем более, так понимаю, убить руками Ангелины. И без того проблем куча. «Слушай, давай так, есть предложение. Я псионик. Соответственно, мы можем сделать следующее. Ты позволишь мне использовать телепатию. Хочу просканировать твой мозг. Посмотреть, что там за тварь у тебя поселилась. Только, конечно же, не сейчас и не здесь. Слишком рискованно. Я вообще не понимаю, как работают мои способности в этом плане. Они, выходят, могут пробивать защиту, но не знаю, всегда ли так происходит. Может, подобные всплески привязаны к ему состоянию, например. В любом случае, я должен посмотреть, что это за ерунда». В общем-то, моей главной ошибкой было то, что после первых же слов о посторонних голосах я начал с Ангелиной вести разговоры. Надо было поступить иначе. Надо было связать ее и оттащить к отцу. Пришлось бы, конечно, покаяться в том, что я сделал с его дочерью, но не убил бы он меня, в конце концов. Правда, понял я это лишь, когда Романовская вдруг, во время моего монолога, громко хохотнула. Сначала один раз, потом еще, потом опять. Я осекся, уставившись на нее в недоумении. Именно в эту секунду она точно была похожа на сумасшедшую. «Ты думаешь, самый умный?» — спросила Романовская. И могу дать руку на отсечение, голос был вроде ее, но при этом не ее. Понятия не имею, как такое возможно. «Думаешь, сможешь меня поймать? Нет, разрушитель! Выкоси!» Девчонка выкрикнула последнее слово, а потом... А потом я просто охренел, честное слово. Ангелина с места одним прыжком рванула в сторону окна. Она удивительным образом оказалась на подоконнике, затем с разгона, плечом выбив стекло, рухнула вниз на улицу. «Выпрыгнул, что ли?» — я спросил сам себя, потому как не мог поверить своим же глазам. «Ну, бред, полный бред! На кой черт она это сделала? Второй этаж! Ноги сломает — это максимум! А главное, зачем? Я ведь даже ее пальцем не тронул!» Я бросился к окну и высунулся на улицу. Млять. Это все, на что меня хватило. Ангелина Романовская, единственная дочь великого и ужасного ликвидатора, лежала на земле. Она напоминала бабочку, которую коллекционер приколол к своему альбому. Ровно в том месте, куда упала девчонка, стояли железные прутья толщиной больше пальца. К этим прутьям садовник привязывал молодой виноград, который со временем должен был подниматься по стене до самой крыши. Алина упала так, что один прут насквозь пронзил ее тело. «Млять!» — повторил я, и бросился к выходу из комнаты.